Джинчурики, да, узнал довольно-таки давно. Пожимаю спокойно плечами. Ты, к моему сожалению, слишком плохо меня знаешь, Мизуки-сенсей. Ты действительно считаешь, что мне есть дело до этих глупых, слабых и никчемных людей или до тебя самого? Я просто не трачу на них время. Их желания, чувства и мысли для меня не имеют значения. Самое главное для меня это то, что желаю я сам, а желаю я немного. Всего лишь быть сильным, спокойно жрать, спать, пить и сражаться с достойными противниками. Все то, что я озвучил ранее, кроме последнего, вполне я получил и к твоему сожалению, ты, Мизуки-сенсей, не являешься тем, кто мог дать мне достойный отпор. Все же, ты должен был знать, почему Анбу запретили мне сражаться со своими сверстниками. Но я не ученик Академии. Снимает со злости свое метательное оружие из-за спины и уже замахивается им для броска, на что я лишь устало вздохнул и развел приглашающие руки в стороны. Сбоку от него, из кустов, выходит мой теневой клон и справа ударяет ему в челюсть. Воздушная волна от удара заставила его голову вильнуть в сторону, а тело рухнуло мешком на землю, оружие брякнуло о землю. Я почесал затылок и устало вздохнул и выдохнул. Это было быстро. Этот клон действительно имеет всего лишь 20% моей силы. Ах да, я забыл, что я в спарринге с Саски постоянно сдерживаюсь. У клона таких моральных принципов нет и он бьет в полную силу. Да, ты определенно не ученик Академии, но падаешь на землю ничуть не хуже любого человека. Завернул свиток обратно, сделал так, будто Мизуки обнимает руками свиток в бессознательном положении и решил простым шагом вернуться к себе домой. Анбу им займутся. Я в этом уверен. Нужно будет собрать вещи для переезда в дом своих павших родителей. Мне было бы куда уютнее проживать уже в полноценном доме. Я настолько привык к своей маленькой комнате в общежитии, что совсем забыл о том, что мог бы купить себе новый дом. Скорее всего, мне было банально все равно и лень оформлять все эти документы на покупку и собственность. Благодаря наследству своих родителей и проценту дохода от алкоголя я довольно быстро перестал иметь какие-то финансовые сложности, но я никогда не пользовался этим в полной мере, так как не видел в этом смысла. Думаю, раз теперь я стал шиноби, то можно будет наконец-то ходить с оружием и пить столько, сколько можно и даже нельзя. А еще после распределения по командам надо будет обязательно не забыть узнать у старика Хокаге информацию о своем учителе. Мне не хотелось бы иметь дело с каким-то слабым и очень сентиментальным снобом, что будет постоянно указывать на меня пальцем. Мне одного учителя уже хватило за эти годы обучения в академии. Благо, у Минайрука перестал постоянно соблюдать дисциплину и ожидать идеального поведения от учеников за счет моего простого совета. Быть немного проще и люди к тебе потянутся. За время моего обучения и роста мой внешний стиль также заметно потерпел изменения. Темная плотная майка на тело отчетливо показывала результаты моих физических тренировок и моего наследия. Поверх был плащ из шкуры крупного волка, что бросил мне вызов в лесу. Его голова покоилась на моем правом плече как своего рода символ моей природы охотника и моего трофея. Клан Нидзука помогли мне в создании качественного атрибута одежды, а я крайне щедро вознаградил ремесленника за его хорошую работу. Прическа все так же неряшливая и колючая, но имела маленький заплетенный хвост справа у висков. Это напоминало мне о доме. Сиф и труд. Они помогли мне придать моим волосам красоту. Заплетали их в хвосты. Но я был сраным пьяницей, что мог в собственном дерьме испортить себя. И теперь, такое чувство, что я возвращался к этому состоянию из-за легкой доступности алкоголя. Ведь, теперь, я, взрослый, я, шиноби. Проклятие, я просто хочу забыть обо всем. Я не могу отпустить свой грех и забыть их. Но я могу попытаться. Неужели спустя столько лет я не могу начать все заново и стать лучшей версией себя прошлого? Будучи уже у себя в квартире общежития, ладонь слегка задрожала, но быстро сжалась в кулак. Нет, нельзя позволить слабости взять надо мной вверх. Я знаю, что могу остановиться в любой момент. На следующий день я сделал в обещанный срок удостоверение личности со своим фото и передал его лично Хокаге. Почему-то данная процедура проходила только лично через него. Когда я вошел в кабинет, то какой-то мальчишка последовал следом и споткнулся на своем собственном синем чересчур длинном шарфе и попытался выставить меня виновником в этом глупом падении. Я молча предавался своими мыслями о еде, будущей команде и какому учителю, что не повезет обучать меня. Моя бандана принадлежности к деревне обвязана на моей левой руке. Эй, я к тебе обращаюсь, глупая здоровенная балда. Ладно, старик, я пошел. мне еще на распределение. Я зайду к тебе вечером для получения информации о своем учителе. Неужели тебе не хочется узнать о нем самому? Он будет знать обо мне и моей команде все, а я должен попытать удачу в прямом вопросе? Нет, я не думаю, что это так работает. Если вы хотите, чтобы он был целый и невредимый после нашей проверки, теста или экзамена, то я должен знать его историю и его особенности. Я не какой-то простой генин или ребенок, что любит сюрпризы или мистику о том, кто будет проводить с нами большую часть времени до будущего экзамена на получение звания Чунина. ХМПФ. Все имеют цену. Вы не исключение. Ладно, ладно, я думаю, мы сумеем договориться. И спокойно складывает ладони в замок. Наконец-то, ненавижу торговаться за такой пустяк. Ты такой здоровый и сильный парень и все еще генин. Ты что, просто очень тупой? Хокаге показательно игнорирует. Мне же надоело пищание этой маленькой аномалии. Скорее всего, он его внук или кто-то близкий, так как давно бы выгнал чужака. Я показательно вздохнул и наконец перевел на него усталый взгляд. Ладонь сама собой сформировала положение для проведения щелбана. Медленно подвел ладонь к его лбу и произвел выстрел среднего пальца прямо в его лоб. Голова откинулась назад, а тело головой назад полетело вплоть до самой двери и сползло на пол. Мальчишка в бессознательном состоянии слегка завывает от полученных ощущений. На лбу мгновенно вырастает шишка. Научите этого паренька уважению или он и дальше будет получать по лбу за свою дерзость. Он все еще ребенок, Наруто. После удара молнии я как-то перестал им быть, несмотря на мой возраст. Чем он хуже? Ладно, мне плевать. Учить или не учить, это ваша забота и ответственность, но явно не моя. В кабинет ворвался, по всей видимости, нянька этого мальчишки, что по струнке представился перед Хокаге. Его звали Эбису, а это мелкое недоразумение, что валялось на полу, звали Конохамару Сарутоби, внук третьего. Судя по его выражению, он тут же понял, кто виновен в отправке его юного господина в принудительный сон. Я выпустил немного жажды крови и смотрел прямо в его круглые черные очки. Его тело задрожало, слова не смели выходить из его полуоткрытого рта, а рука с указательным пальцем опустилась вниз, как и само лицо. «Не смей на меня указывать пальцем, если ты все еще намерен этой рукой пользоваться. Не корми гордости тщеславие мальчишки тем, что ты являешься его подопечным, а развивай в нем дисциплину и жажду к познанию. В противном случае этот мальчишка обречен стать раздражающим, писклявым, куском слабого дерьма, об которого будут все вытирать ноги. Его статус и его фамилия вовсе не дают ему особых привилегий, когда дело касается защиты чести. Любой нищий или бесклановый шиноби имеет право ее защищать. А ты говорил, что не любишь учить». Хокаге усмехнулся за моей спиной, а я страдальчески вздохнул и выдохнул. «Это для того, чтобы это мелкое недоразумение не бегало за мной в поисках справедливой мести или силы. Пусть его телохранитель об этом позаботится. У меня нет времени играть с детьми, у которых ветер в голове». Наконец-то вернулся в Академию Шиноби. Умина и Рука произвел перекличку и озвучил список команд, в которых будут состоять генины. Меня распределили в команду 7, в которой находилась Учиха Саске и Сакура Харуна, а учитель – Хатаки Какаши. По крайней мере, дали того, кто имеет хоть какой-то потенциал и способности. Если бы Сакуру заменили на Шикамару, то вообще было бы идеально. Но я как-то слышал от него, что его судьба была решена еще с первого дня поступления в Академию. И на Шикачо, это была любимая комбинация команд трех союзных кланов Яманака, Нары и Акамичи, и они не хотели нарушать традицию. Первое мое впечатление о моем так называемом учителе было хреновым. Он опаздывал. Всех генинов уже забрали их учителя, и в классе остались лишь мы. Я устало вздохнул и достал из-за пояса стальную фляжку с моей медовухой. Нужно успокоиться. Пока нельзя раздражаться по такому пустяку. Чуть рыгнул и икнул. Уф, сладкое и мягкое чудо. Приятно. Ты что, пьешь алкоголь? Сакура за время обучения в академии ни капли не изменилась. Пищащая, слабая и мелкая тупица с розовыми мечтами, как и ее волосы, о доблестных и вежливых шиноби, защищающих слабых. Я как-то случайно это услышал, это из диалоги между ней, и на чуть не блеванул. В буквальном смысле. В ее глазах я был прямо противоположный ее образу об идеальном шиноби, и меня эта новость очень порадовала. Не хватало, чтобы я случайно ударил ее молотом по ее пустой башке, чтобы у нее наконец начала голова думать в правильном направлении. Нет, детский сок. Конечно же, я пью алкоголь. Хотя бы убью время этим занятием и ощущением, не вызывая зубную боль своими лекциями. Я не собираюсь опьянеть прямо во время знакомства с этим, я бы выразился грубо, но среди нас дамы, а потому скажу, что он крайне непунктуальный человек. А как бы ты на самом деле его назвал? Сраный инвалид. Сакура слегка посмеялась и тут же поинтересовалась о причине этого прозвища. Ну, кто знает, быть может, он опаздывает, потому что слишком долго сидит в туалете, или он просто инвалид и скорость не позволяет выполнять свои обязанности. Алкоголь ударил в голову, щеки слегка горели, а в тоне моего голоса поскальзывалась веселость. Взгляд невольно задержался на Саске, она молча сначала смотрела в окно, а после переводила взгляд на дверь в ожидании своего учителя. Утонченное лицо все еще было красивым и мягким, темные волосы с остроконечными локонами стали длиннее и уже спадали ей на спину. Синяя рубашка с короткими рукавами и длинным воротником, что не скрывало ее выросшие достоинства до второго размера. Похоже, она пошла в свою старшую сестру. На спине рубашки знак клана Учиха. Белые штаны, доходящие до коленной, стандартный синий комплект обуви шиноби. Красивые глаза, большие ресницы и такие манящие маленькие губы. Ее взгляд невольно встречается с моим, а я быстро осознаю, куда ведут эти мысли. Ладонь обернула мое лицо и провела ток, отчего, разогнав насильно чакру молнии по телу, вывел из организма большую часть токсичного влияния алкоголя на разум. Команда 7, пойдем на крышу, поговорим. Этот белый куст по имени Хатаки Какаши просто открыл дверь и быстро проговорил это. Даже не извинился за свое опоздание. Если ты проявляешь такое неуважение, то не удивляйся, что к тебе также будут относиться. На крыше академии была специальная лавочка, на которой порой можно было отдыхать или поесть вовремя обеда. С заученной нудной фразой Хатаки Какаши решил спросить у нас о наших интересах, мечтах, что нравится или не нравится. В общем, чтобы понять, с кем ему приходится иметь дело в своей команде. Учитель, подняла Сакура руку вверх, чтобы вежливо обратиться. Можете подать пример? Конечно, буднично ответил он ей. «Меня зовут Хатаки Какаши. Мне не нравятся многие вещи, а нравится еще меньше. Хобби? У меня их не так много. И все, что мы узнали о нем, так это лишь его имя», – озвучила свои мысли вслух Сакура. «Давай начнем с тебя, Наруто. Я люблю тренироваться, жрать, крепко спать, иногда пить. Ненавижу, когда кто-то тратит мое время, когда я мог бы заниматься тем, что люблю. Ненавижу, когда кто-то опаздывает и безответственно относится к своим прямым обязанностям, а если я что-то ненавижу, то я стараюсь это либо исправить или уничтожить для более комфортного существования». Указательный палец указывает на него. «Хотите этого или нет, но я заставлю вас выкладываться на полную. Если вы будете игнорировать меня, то не удивляйтесь тому, что и вас будут игнорировать. Такие учителя мне за даром не нужны. Я давно перестал ощущать трудности в самообучении, и для меня не будет большой потери такого, вне всякого сомнения, интересного учителя». Ворох вороньего белого хвоста на башке, маска наполовину лица и скучающий взгляд единственного глаза ходячего трупа. Мне явно подали самого интересного и таинственного учителя. Я так благодарен старику за такой подарок. Из моих уст лился яд и сарказм. А судя по его стойке и все еще скучающему взгляду, то ему кажется, что мои слова – это простая провокация мальчишки, что выше его на полголовы. Ну ничего, я определенно узнаю от Хокаге, как именно задеть тебя словами, и ты уж точно покажешь мне, чего ты стоишь. Моя дерзкая усмешка перешла в оскал. Сакура побледнела и переводила взгляд сначала с меня, а затем на учителя. Ей показалось, что я сейчас сделаю, по ее мнению, что-то ужасное или же уже сделал. Она ничего не понимает. Любит жить по указке взрослых. Наивное дитя. Наруто, до тебя очередь еще не дошла. Все сказал, хорошо, следующий, Сакура. Я усмехнулся и отвел взгляд. Посмотрим, как ты сохранишь свое спокойное лицо на первом спарринге. Заставлю твою ленивую жопу работать. Ну, я люблю своих родителей. Хочу стать сильной шиноби, встретить достойного шиноби и выйти за него замуж. Я снова усмехнулся, отчего на меня уставился недовольный взгляд этой девочки. Че, что смешного? Ты хочешь стать сильной шиноби, но при этом до выпуска академии не прилагала никаких для этого усилий. Насколько мне известно, ты хороша лишь в теоретической части академии. Когда как в реальности ты не имеешь ни хороших показателей в тай, ни хороших показателей в нин. Ты, наверное, наивно думаешь, что у тебя будет куча времени и возможностей стать сильнее за счет какой-то крутой техники или найдя какого-то талантливого и известного учителя, что каким-то чудесным образом сделает тебя сильной. Сделает, по твоему мнению, достойной своего белого, сильного и доброго шиноби, что всех спасает, любит и никогда не делает плохих вещей. Ах, да чего же хорошо иметь такие позитивные мысли в столь прекрасном мире, Наруто. Мой сарказм и мою речь прервал Какаши. Я устало вздохнул и махнул ладонью вверх. Ладно, не хочешь, чтобы я разрушал ее розовый мир, то пусть этим займется реальный мир или он сам. Мне уже все равно. Саске, осталась лишь ты. Моя ученица прикрыла глаза так, будто вспоминала что-то. Я люблю тренироваться и становиться сильнее. У меня есть цель, а именно найти и убить Учиха Итачи. Я должна отомстить за свой клан и возродить его. Ее цель все еще не изменилась, но по крайней мере мои тренировки для нее все еще являются любимой частью ее времяпровождения. На моих устах появилась слабая улыбка. Это радовало. Ясно. Что ж, завтра мы проведем важный экзамен, и если вы его не пройдете, то все вы можете вернуться обратно в академию. В общем, ничего особого он нам не сказал. Лишь озвучил номер полигона, время начала и предупредил о том, чтобы мы ничего не ели перед экзаменом, иначе нас стошнит. В этом мире нет ничего, что бы заставило меня насильно вырвать. Как физически, так и ментально, а потому если это его особая техника ниндзюцу, то я все его внутренние органы заставлю выблевать за такую шутку. Я не собираюсь выполнять его последние условия, так как пошел он, нахрен, аргументированно. Похоже, мои мысли были вслух, отчего Саске усмехнулась и коротко сама добавила короткий комментарий. Что думаешь, он действительно заставит нас блевать, если мы решим поесть перед экзаменом? Пусть попробует. Не волнуйся, если он это решит сделать, то я буду первым на очереди. Это так мило, Наруто. Саркастичная усмешка. Она явно учится от меня этой манере речи комментировать ядом и сарказмом. Я люблю получать комплименты. Решил поддержать небольшую игру и поднял нос в образе гордого аристократа. Ты не сказал этого, Хатаки Какаши. Поправка. Я люблю получать комплименты от хороших и интересных личностей, что могут доказать не словами, а делом свою значимость. Комплименты от слабаков и идиотов ощущаются как оскорбление или подлизывание моей задницы. Ладно, до завтра, Саске. После экзамена посетишь мой дом. Как раз есть, что рассказать. Думаю, ты заслужила узнать несколько важных подробностей о моем происхождении, моей семье и так далее. Постарайся, просто, не провалиться завтра. Все равно, я не думаю, что учитель в действительности сделает так, чтобы мы провалились и отправились в академию. Да и есть у меня надежный информатор касательно этого учителя. Поделюсь завтра утром информацией. Хорошо, мне будет интересно это услышать. Не только о нашем учителе, но и в общем о тебе. На последнем слове она отводит взгляд, заправляет за ухо локон темных волос и слегка краснеет. Сердце невольно пропускает удар, а ведь я сейчас даже не пьян. Это было странно. У меня было предположение, но я хотел бы ошибаться на этот счет. Думаю, мне лучше сегодня вечером навестить район красных фонарей. Это должно помочь избавиться от глупых мыслей. Глава 9. Выживший. Благодаря Хокаге я смог получить доступ к досье Хатаки Какаши. У меня не было настроения сидеть в архиве и изучать информацию там, а потому сначала я занялся обустройством в своем новом доме. Перенес холодильник, одежду, трофеи и всякие разные мелкие вещи, после чего все же решил изучить досье своего учителя и был несколько удивлен его послужным списком. Оказывается, он был учеником моего отца и потерял почти всех своих близких. Его отец в ходе какой-то миссии был признан трусом и из-за психологического стресса решил совершить суицид. У Какаши был вечный соперник по имени Майта Гай, что являлся его единственным живым другом. Еще во время войны он потерял глаз, и перед смертью его товарищ пожертвовал ему свой шаринган. Также у него была напарница по имени Нахарарин, что была убита им же в ходе попытки ее спасения. Как сообщалось в отчете, убийство было случайным, и она сама решила подставиться под атаку Какаши. Еще было указано, что, благодаря этому шарингану, ему удалось изучить не менее 1000 техник. В общем, я был впечатлен и полон предвкушения к завтрашнему испытанию. Мне хотелось разбудить в этом человеке его инстинкты выжившего, как его иногда называют, которые характеризуются тем, что, когда остальные умирают, остаешься лишь ты посреди трупов своих врагов и союзников. Изучив досье, я также смог выявить причину, почему Какаши опоздал на наше первое знакомство. Мы не были его первыми учениками, которые только что выпустились из академии, и заставлять их ждать для него было вполне привычным занятием, а все потому, что он любит проводить время у мемориала погибших. По всей видимости, призраки прошлого не могут отпустить его, но я не винил его в этом. Все же, он всего лишь человек. Поправка. Сильный человек. Не каждый воин способен после утраты своих близких продолжать идти вперед, но он идет, хоть и постоянно оборачивается назад, потому что не хочет забывать и тем более повторять свои ошибки. Когда с этим было закончено, я направился в район красных фонарей. Это тело уже достигло своего закономерного взрослого этапа. Стресс и раздражение от тренировок и положения в деревне, как и простое возбуждение от лицезрения прекрасного пола, невольно вызывает желание трахнуть какую-нибудь девушку. Это чувство не было чем-либо романтичным, скорее простым желанием удовлетворить потребности тела. Если бы я, как идиот, решил просто сдерживать в себе это, то рано или поздно даже Сакура Харуна начала бы восприниматься мной, как принцесса Мидгарда. Набросился бы, как животное на свою жертву, и наплевать на окружение и ее желания. Простое изнасилование без шансов выбраться из жестокой хватки. В отеле меня встретила местная хозяйка, что с дежурной улыбкой поприветствовала меня и уточнила мои предпочтения. «Покажите свой самый качественный товар, цена меня не волнует. Если я буду доволен и они будут крайне выносливыми и стойкими, то добавлю чаевые. Обещаю, что не буду нарушать правила вашего заведения». Несмотря на мой спокойный тон и расслабленное положение, от хозяйки заведения ощущалось напряжение. Все же, она была на голову ниже меня. Выглядела она как типичная офисная леди с прямоугольными прозрачными очками. Каштановые волосы были заплетены в одну длинную косу, что спадало с ее правого плеча. «Вы же не против, если я тоже буду в меню?» Ее кончики пальцев слегка касаются и слегка царапают грудь. Она сблизилась со мной почти вплотную и буквально давит своей грудью на мою. На ее щеках расцветал румянец, а дыхание было возбужденным и томным. Похоже, ее напряжение было вызвано совсем не тем, о чем я подумал. Я слегка облизнул губы, чуть повернув голову в немом интересе. Посмотрим. На выбор мне предоставили 10 молодых девушек, каждая из которых имела какую-то пикантную особенность. Кто-то был ниже ростом, чем обычно, а кто-то наоборот выше и имел превосходную грудь. В общем, я решил выбрать голубоглазую блондинку с короткими волосами и внушительной грудью, а также кареглазую брюнетку с длинными волосами и средней грудью. Блондинка, хоть и имела незапоминающееся лицо, но имела хорошее телосложение и высокий рост. Скорее всего, это девушка из семьи земледельцев, что иногда здесь подрабатывает. В любом случае, мне было все равно. Брюнетка же, хоть и имела среднюю грудь и не была мускулистой, обладала довольно милым лицом. Мое чутье также подсказывало о том, что она, скорее всего, здесь первый раз, а все из-за ее дрожащей стойки и бегающего нервного взгляда. У вас цепкий взгляд. Да, она действительно девственница. Это выйдет вам в круглую сумму. Я же уже сказал, что деньги не проблема. Немного раздраженно пробормотал, выложив из своего кошелька, сколько нужно. Сомневаешься во мне? Я не люблю, когда кто-то ставит под сомнение мои слова и способности. Указываю пальцем на ее солнечное сплетение. А ты? Это разовое бесплатное премиальное предложение для такого, вне всяких сомнений, ценного клиента. Ясно, она просто отчаянно хочет узнать мои возможности. Ее зацепил мой образ настолько, что возбуждение полностью захватило ее разум. Красивый, сильный и богатый. Это предел мечтаний девушек об образе идеального мужчины. Уже в специальной комнате с большой кроватью я сразу приказал девушкам раздеться и отправиться в душевую, что соединялось с этой комнатой. Сам я тоже постепенно снимал с себя одежду. Бросил в сторону плащ, снял черную плотную майку, а также остальную ненужную в этом деле одежду, оставшись абсолютно голым. Мой член почти сразу налился кровью при виде аппетитных девушек. Что ж, постарайтесь меня не разочаровать. В общем, если не приукрашивать пикантными подробностями, то я крайне приятно провел около 4 часов времени в данном заведении. Как и ожидалось, высокая короткостриженная блондинка с внушительной грудью продержалась дольше и лучше всех. Я не стал трахать бессознательную брюнетку, что не смогла более поддерживать бешеный ритм нашего группового секса после 2 часа, но я был доволен ее невинностью и милыми стонами. Животная похоть внутри меня была довольна поглощением своей добычи. Хозяйка заведения хоть и была крайне опытна, умела и вынослива, но на четвертом часу более не могла продолжать. Я не спрашивал их имен и прочей чепухи вроде их чувств. За меня говорила лишь похоть и желание обладать их телом. Я пришел сюда, как обычный клиент, ни больше, ни меньше. Ополоснулся в душе, оделся и оставил на небольшом круглом столике рядом с кроватью еще пару десяток тысяч рев в качестве бонуса. Я не стал дожидаться их пробуждения и пошел домой. Думаю, я могу пропустить сон из-за того, что времени уже особо не было. На 7 утра был назначен тест, а до него осталось всего каких-то 3 часа. Не люблю мучить себя коротким сном. Лучше уж тогда и вовсе не спать. На следующее утро я решил взять с собой одноручный молот, что я создал в кузнице через некоторое время после создания копья и меча. Выглядел он вполне обычно. Прямоугольное основание и петля на конце рукояти для более удобной фиксации за поясом или для раскручивания на указательном пальце. Я назвал его Йотун-Йотун, что являлось сокращением от слова Йотунхейм, а именно область, в которой жили гиганты до моего появления. Я не из тех, кто получает удовольствие от душевных страданий. Скорее, я использую эти воспоминания в качестве напоминания о своей истинной природе. Я не отрицаю того, что совершил, и не ищу прощения. Однажды в прошлом была одна группа гигантов, что искала мести, а я принял их желание с распростертыми объятиями. И чем же закончилась эта безымянная история о справедливой мести бедных гигантов, что вышли против могучего Тора? Почему никто не знает об этой истории и никто не написал о ней? Все просто. Они все погибли от моей руки. Я добровольно принял на себя зло и отыгрывал свою положенную роль. Даже если справедливость была на их стороне, то это вовсе не значит, что это дает им право получить то, что они желают. Они должны доказать, что достойны убить меня. Я поклялся себе, что не погибну от рук слабого и не отберу собственную жизнь. Это низкий и бесчестный поступок. Смерть заберет меня в свои объятия лишь тогда, когда будет этого достойно. На полигоне 7, а именно в этом месте должен был проходить экзамен, я пришел последним. Саске и Сакура уже были на месте. Единственное отличие их внешности от привычной заключалось в наличии у Саске специальных ремней вокруг плечи солнечного сплетения, которые были ничем иным, как специальным инструментом для фиксации ножен с ее мечом. Я сам слегка поправил молот за поясом, так как, в отличие от копья, его было не так уж сложно носить с собой. Какие же вы скучные. Пришли даже раньше назначенного времени. Я бы на вашем месте не проявлял такого уважения. Он джаунин, а потому, каким бы глупым и непунктуальным он не был, это не отменяет достижения им этого ранга. Ненадолго прикрыв глаза, сказала это спокойно Саске. Кстати, ты обещал рассказать о нем. Конечно, слушай. В общем, я пересказал им всю информацию из досье, и если Сакура прониклась глупым сочувствием и жалостью к своему учителю, то Саске явно заинтересовала часть про его вживленный шаринган. Скорее всего, ей хотелось выяснить у Какаши методы или тренировок своих глаз. Все же, одна запятая являлась лишь первым этапом их развития. В каждом шарингане может появиться до 3 тамоя, и лишь после убийства кого-то близкого он может эволюционировать в мангекё шаринган, вершину развития шарингана, что способно поднять силу носителя на новый уровень. Она поделилась этим со мной почти сразу после пробуждения своих глаз, так как не хотела скрывать от меня такое. Я же на это лишь усмехнулся и сказал, что ей необходимо будет завести еще одного друга, помимо меня, так как шансы на мое убийство у нее меньше 0. Она это вполне осознавала и серьезно добавила, что не собирается идти путем своей сестры, ведь это ее жизнь, не только ей решать, как именно стать сильнее. Где-то ближе к 10 часам пришла причина нашего скучного ожидания. Перед официальным принятием команды 7 Хатаки Какаши решил провести психологический тест на доверие и сплоченность команды посредством 2 колокольчиков, которые заполучить могли только 2 ее участников, таким образом, побуждая команду раздробиться или сплотиться, если в итоге кто-то решится пожертвовать собой и вернуться обратно в академию. Я находил это забавным и даже смешным из-за того, что я не питал никаких теплых чувств к Сакуре, и мы с Саске могли сами добыть их. Саске поняла это по моему выражению лица, а потому, устало вздохнув, развела руки в стороны и пожала плечами. Она будто читала мои мысли и передавала мне, что сама понятия не имеет, что он делает. Какаши затем пояснил, что ради добычи этих колокольчиков нам требуется напасть на него с намерением убить, отчего я радостно улыбнулся. Хотя, скорее это напоминало предвкушающий оскал. Ну, наконец-то, кто-то, кто не боится хорошей драки. Какаши подал команду к началу экзамена, выразив скуку своим единственным открытым глазом и достав из своей сумки на поясе книгу серии Чайча, после чего Сакура и Саске решили мгновенно скрыть свое присутствие, на что я лишь показательно присел на пятую точку и достал из-за пояса стальную фляжку со своей медовухой. «Наруто, что ты делаешь?» «Расслабляюсь перед нашим боем». Пару глотков и блаженный выдох. «Вы же в действительно не считаете, что я буду сражаться с вами первый. Разберитесь сначала с ними, а уже потом со мной. А с чего ты решил, что я не стану тебя атаковать прямо здесь и сейчас? Слишком большая разница в уровне и масштабности сражения. Понимаете, вы сами сказали, что мы можем нападать на вас с намерением убить, но действительно ли вы понимаете, что именно просите? Вы действительно думаете, что я не заставлю вас вспотеть и не оставлю ранений? Вы должны были читать досье обо мне и моих возможностях. Да и старик Хокаге должен был предупредить о том, что меня нельзя недооценивать. Все же, велика вероятность, что, будучи ослабленным, вы потеряете бдительность и предоставите колокольчики тому, кто их явно не заслуживает. Ты слишком переоцениваешь себя. Это мы и увидим. Я предложил, а ваше дело отказаться. Мы сразимся сейчас или позже. Хатаки Какаши, копирующий ниндзя, убийца друзей, Какаши, сын белого клыка, что никогда не сможет смыть позор своего отца. На самом деле я жаждал, чтобы он начал именно с меня, но Сакура и Саске могут помешать нашему веселью. Последние высказывания его задели. Книга ушла обратно в подсумок. Несмотря на мое расслабленное положение, я был готов к его первому шагу, но, будь по-твоему, но учти, я обязательно выбью из тебя твою надменность и самонадеянность. Буду с нетерпением ждать этого момента. Поднял я вверх свою фляжку с медовухой в качестве тоста или для закрепления его обещания. Так или иначе, но он просто сложил ладони в печати концентрации и мгновенно исчез в облачке белого дыма. Хатаки Какаши решил быстро устранить членов команды 7 по отдельности. Сакура Харуна была самым слабым звеном в этой команде. Какаши предполагал, что, учитывая ее небольшие запасы чакры, данная особа могла компенсировать это своим тактическим анализом, и ей будет легче всего выбраться из довольно слабого гендзюцу, но, как оказалось, этого было вполне достаточно, чтобы Сакура упала в бессознательное состояние при виде смерти своих товарищей. Настала очередь Саске Учиха. Выследить без 5 минут генинов обычно довольно просто и, если Наруто был на своем месте, а Сакура оставила слишком много следов, то Саске отличилась отличным контролем своих эмоций. Все опытные шиноби способны чувствовать направленные на них намерения. Вот из кустов в него летит большой огненный шар, Какаши скользящим движением уходит в сторону. Следом по чистой прямой траектории в него летит меч Учихи, что Какаши отбивает, вызвав желтые искры, но отбитое оружие, вместо падения на землю, еще немного покрутившись в воздухе, мистическим образом направилось прямо в ладонь его юной хозяйки. 3 летящих в него сюрикена с легкостью отбиваются кунаем, а удар меча одной рукой сверху вниз был спокойно принят на его блок. Хатаки Какаши смог лишь подтвердить факты из ее досье по поводу пробуждения ее шарингана. «И ты действительно думаешь, что этого достаточно?» Саске на это утверждение лишь хмыкнула и свободной рукой выбросила из-за спины в его сторону 3 взрывных печати, что уже начали гореть и дымиться. 3 вспышки слились в одну, однако на месте учителя оказалось лишь бревно, вызванная техникой замены. Саске же в момент взрыва поставила перед собой лезвие меча и защитила свое тело элементом молнии. Неплохая попытка, отчаянная и опасная, но неплохая. На эту похвалу Саске не выразила ни единой эмоции и лишь встала в стойку. Учиха сразу поняла из этого короткого противостояния, что учитель быстрее и сильнее ее. Это был для нее лишь простой факт. Для добычи колокольчика оставалось лишь попытаться поймать его на ошибке и сохранять дистанцию. Встав прямо, она обхватила рукоять меча и широко выставила лезвие перед собой, будто готовилась совершить свою последнюю атаку. Это был ее личный ритуал и последняя разработка. Вместе мы обязательно победим. Тело покрылось в определенных участках молниями, рывок превышал скорость звука, отчего Хатаки Какаши едва успевает отбить ее косой взмах. Следом за ударом последовала неожиданная и необычная серия атак. Бросок меча, кончик лезвия отбивается в сторону, однако он не спешит следовать законам физики и сразу после этого вновь направляется к врагу своей хозяйки. Саске выставила ладонь прямо и, будто имитируя ей свой клинок, управляла на дистанции его взмахами. Косой взмах справа налево, а после слева направо. Несколько ударов мечом прошли в опасной близости от красного шнурка с колокольчиками, но Какаши всегда вовремя успевал уклониться. Выставленной ладонью, используя указательный палец, она производит тычки, отчего меч переходит в горизонтальное положение и начинает серию колющих выпадов, от которых Какаши легко уклонялся, либо блокировал их, а потому Саске решилась на решающую атаку. Подняв выставленную ладонь вверх, она резко опустила ее вниз, и пока меч следует за ее движением, Саске складывает левой ладонью печать концентрации. Райтон. Сфера молний. Меч вонзается в землю перед Какаши и покрывается элементом молнии. Хатаки простым прыжком уходит назад, а полсекунды спустя из меча исходит сферичный взрыв молний. Эта сфера всего на секунду ослепила Какаши, что позволило ей сократить расстояние и, подхватив рукоять меча, выполнить горизонтальный взмах. Однако, стоило ее лезвию коснуться учителя, как он развеивается в облачке белого дыма и пропадает из виду. Это был теневой клон, а настоящий в это время. Грохот разрушающейся земли, и Хатаки Какаши прямо из-под нее хватает Саске за ноги и буквально утаскивает ее под землю до самой шеи. Очень даже неплохо. Ты смогла победить моего теневого клона. В нашей деревне еще не было Генина, что был бы способен на такое. Похвалил он последнюю оставшуюся Учиху, изображая улыбку глаз. Судя по ее спокойному взгляду и тому, как она устало вздохнула, хоть ее и не беспокоило ее положение, но и достижения в прошедшем бою особо не радовали. Учитель, я хотела бы вас предупредить. Не смейте сдерживаться или недооценивать Наруто, иначе вы действительно можете погибнуть. А ты довольно хорошо его знаешь, верно? Какаши мог поклясться, что заметил тень смущения на ее лице, которую она быстро сменила серьезным тоном и раздражением. Я серьезно. Наруто всегда сдерживался в академии, как и на наших спаррингах. В сражении с вами он не станет этого делать вне зависимости от последствий. Ведь именно таким является этот человек. Это его природа. Некто говорил, что люди меняются, но как по мне, Наруто всегда будет таким, какой он есть. Монстр. А не слишком ли грубое обращение к своему соратнику? Саске вопросительно подняла бровь и уже искренне усмехнулась. Это было не оскорбление, Какаши-сенсей. Это его титул, что он с гордостью любит носить. Он вполне осознает, кто он есть и чего он хочет, в отличие от некоторых людей. А ты знаешь, чего ты хочешь. Я уже говорил об этом вам, и вы не вправе пытаться убедить меня оставить мою месть. Долг крови должен быть выплачен сполна. Даже если ради мести придется оставить позади свою деревню и друзей, вы лишь тратите свое время, пытаясь вести со мной личный диалог. Особенно, когда я в таком комичном положении. Если вы получаете от этого удовольствие. Ладно, ладно, прости. Что ж, я пойду. Постарайтесь просто выжить. Последнее обращение было полно иронии и сарказма, однако, исходя из информации и репутации самого Какаши, этот совет был самым полезным из тех, что она могла дать ему перед сражением с Наруто. На это Хатаки лишь промолчал и в едва уловимом движении исчез с ее поля зрения размытым силуэтом. Хмммм, 13 минут. Вы либо любите играть с маленькими девочками, либо кто-то заставил вас немного попотеть. На этом экзамене я должен лично проверить все способности учеников, изучить их слабые и сильные стороны. Если бы мне дали задание по вашему уничтожению, то тебе бы не пришлось так долго меня ждать. Логично. Кстати, это я тренировал Саске. Как она себя показала, ее скорость, сила и техника вне всякого сомнения выше, чем у обычного кланового генина. Думаю, что, если она будет проходить экзамен на чунина, она его с легкостью сможет сдать. Ранг – это бесполезная вещь. Важны лишь тренировки и сражения. Но именно ранг шиноби позволяет определить, действительно ли шиноби готов выдержать суровые тренировки или пережить сражение с сильным шиноби. Ах-ха-ха-ха. Тогда, вы действительно не понимаете меня и Саске. Без мучительных и жестоких тренировок, без опыта сражения, без преодоления страха смерти, ни один шиноби не станет одним из сильнейших и известнейших в этом мире. Именно таким образом шиноби становятся легендами. Наши поступки говорят громче слов. Через них отражается наше истинное лицо. Достаю из печати свое копье, которое, отзываясь на мое внутреннее настроение, играючи в воздухе наконечником, направлялось сначала вниз, а затем резко вверх. В правую ладонь легла рукоять моего одноручного молота. Бросаю в него молот, от которого он уворачивается, слегка приседая. Мои руки обхватывают древко копья, и я в низком стремительном спринте настигаю свою цель. Выпад копьем Какаши пытается отбить одним лишь кунаем, но быстро осознает, что стандартный кунай не способен отбить наконечник из космического металла, так как кунай быстро разрушается, и он получает легкую рану. Хатаке пришлось сделать несколько шагов назад. Удивление быстро сменяется серьезностью, чему способствует гудящий звук летящего молота, что так просто не оставит свою цель. Задействовав свою полную скорость, Какаши поймал молот в полете и попытался бросить его обратно в меня, однако брошенный молот резко останавливается в нескольких сантиметрах от моего лица. Да это было бы слишком просто. Меня начала раздражать его сентиментальность. Да кто он такой, чтобы щадить меня? Молнии на теле уже визуально пробегали по моему телу, повысив мою скорость на несколько уровней. Рывок, серия из взмахов и выпадов копьем оставляет на его теле заметные царапины и легкие кровоточащие порезы. Его серьезное выражение сменилось шоком, когда он осознал, что не успевает реагировать на атаки какого-то генина. Прямой удар ноги в живот, который он не успевает даже блокировать. Молот ложится в правую руку, и я в легком прыжке ударил, что есть сил, прямо по нему. На этот раз Какаши успевает поймать основание молота руками, однако из-за невероятной силы ударная волна раздробила под ним землю, образуя пятиметровую яму с трещинами. «Ты оскорбляешь меня», сдерживаясь. Какаши отпускает молот, приседает, поправляет бандану, отчего я наконец смог увидеть его шаринган. Его левая рука обхватила правую, из которой начал исходить концентрированный поток молний, по виду напоминающий перчатку. И все это было произведено меньше, чем за секунду. Моя правая рука с молотом могла быть возвращена обратно, однако я с улыбкой слегка смещаю направление ранее остановленного удара так, чтобы наши атаки соприкоснулись. В момент касания его техника мгновенно начала терять свою силу и поглощаться металлом моего молота, но в результате атаки я лишь с грохотом разрушил бревно, вызванное техникой замены, и землю под своими ногами. Дальше все было будто в кровавом тумане. Я хотел лишь убить врага, что был передо мной. Играючи щелкаю пальцами и выбрасываю в него потоки молний. Он уклонился и стремительно побежал в мою сторону. Провокационные слова сами собой выходили из моих уст для добавления огня в это сражение. Злость и даже ненависть – это отличный катализатор для снятия ограничений. И это ради тебя погибли твои друзья. Обита, Рин. Взмахи копья выбрасывают в его сторону косые потоки молний. Множество теневых клонов пытается окружить меня и нанести удар, но я ударяю эфесом копья о землю и на секунду выпускаю сферический барьер из молний, что мгновенно развеивает их. Теперь же и я сложил печать концентрации, создав рядом с собой двоих клонов. Отличить, кто из нас настоящий, а кто клон, было несложно из-за того, что клоны не могли взаимодействовать со своим созданными из чакры оружием так, как с ним взаимодействует оригинал. Теневые клоны – это, по сути, создание из чакры, а потому и не способны переносить некоторые особенности тех или иных используемых предметов. И этот человек был учеником моего отца. Теневой клон ударяет молотом сверху, второй теневой клон производит со мной синхронный выпад копьем по разные стороны от Хатаке. Руки на земле, правая нога наносит чистый удар, клон же бьет сверху прямо, метя в челюсть, однако он был развеян. Какаши перехватил оба выпада копьями и, взявшись за их основание, направляет на меня и теневого клона, отчего последний развеивается, сам же я успеваю слегка сместить голову с траектории. Быстро понимая, что я оригинал, Хатаке тянет меня на себя в попытке схватить за шею, но он не ожидал, что я могу проделать то же самое. Учитывая мой рост и телосложение, я незначительно, но превосходил его, отчего мы вплотную сцепились друг с другом. Моя хватка постепенно сжималась, душа его и пытаясь сломать шею. То же самое проделывал и он со мной, однако мое тело гораздо прочнее и лучше, чем у обычного смертного, а ранение я могу переносить без особой реакции. Просто игнорировать тот или иной удар так, будто его и вовсе не было. Думаешь, что можешь просто взять и сделать вид, что твое прошлое в прошлом. Ты убийца, ты выживший, ты не имеешь права умереть здесь. Отпустил левую руку, что держало копье, и позвал свой молот. Рукоять ложится в левую руку, и молот с грохотом обрушивается на мою цель. Раздробленные кости, кровь, кишки. Это определенно была моя победа. Правда, я ощутил приторный мерзкий привкус обмана. Это было слишком легко и просто. Это был какой-то особый теневой клон, на которого тот успешно заменил себя в самый последний момент. Особенным он был тем, что сохранял посмертный вид оригинала после получения летального ранения. Я успел лишь повернуться назад, прежде чем получить в челюсть мощный удар его кулака. Сознание на секунду погружается во тьму, а изо рта выходит несколько миллилитров крови. Обычный шиноби после такого удара или умирает, или отправляется спать, но я лишь сделал вид, что это меня задело, прежде чем упасть, после чего я резко оперся левой ногой и слева направо нанес удар молотом в ответ. Он ожидаемо делает рывок назад, но я производил не взмах, а бросок. Отпускаю ладонь, молот летит к своей цели, отчего его основание попадает ему в солнечное сплетение. Я готов был поклясться, что услышал, как приятно для слуха сломались его ребра. Его лицо, спрятанное под маской, исказилось в гримасе боли, сам же Какаши пропахал ногами борозду в несколько метров. Его дрожащее тело опустилось на одно колено, а ладони удерживали от окончательно падения. Вот он, настоящий выживший. Несмотря ранение и глупо выходящую кровь из моего рта, я смог четко озвучить свое восхищение. Это был прекрасный бой, но продолжать его уже не имеет смысла. Я насытил свою кровожадность. Быстро осознаю, что один из зубов во рту сломан, и лучше от него избавиться. Сую ладонь себе в ротовую полость и спокойно выдергиваю его. Хах, навевает ностальгию. Задумчиво пробормотал я, вспоминая моменты из своей жизни, когда также потерял зуб в знатном сражении. В общем и целом, я доволен. По крайней мере, теперь я вижу, каким образом ты выжил до этого момента, Какаши. Не сочти меня тем, кто любит издеваться над чужими ошибками, утратами и достижениями. На самом деле, я впечатлен. Ты потерял многих близких тебе людей, Какаши, но ты все равно двигаешься вперед. Сильный человек продолжает свой путь, в то время как слабый сдается и перестает пытаться. Это и отличает тебя от остальных. Это и делает тебя достойным моего молота и копья. Левой рукой уложил копье себе на плечо, а в правой ладони указательным пальцем раскручиваю молот. Важное примечание. Я не говорил, что согласен быть твоим учеником. Все же, исходя из информации в твоем досье, я сомневаюсь, что ты сможешь научить меня чему-то. Ты просто ленивая задница, когда дело касается тренировок. Хокаге может давать нам миссии, а как именно мы будем их выполнять и что мы будем делать после этого, это совершенно тебя не касается, договорились. Судя по его усталому виду и тому, что он закрыл банданой свой шаринган, этот бой изрядно его истощил не только физически, но и в плане чакры. Я еще не проиграл. Будто для иронии ситуации, Саске, скрытая техникой камуфляжа, срубила мечом красную нить с колокольчиками, успешно подхватив их и мгновенным рывком сместилась прямо ко мне. У Какаши не было сил, чтобы успеть вовремя среагировать на это. Вы ведь знаете, кого именно я выберу для второго колокольчика, верно? Этот тест не работает по отношению к нам. Мы либо проходим его вдвоем или не проходим вовсе. У меня возникнет много вопросов к Хокаге, если выйдет, что вы по своей прихоти решили завалить наш экзамен лишь потому, что не выполнили условия, не оправдали ваших ожиданий. Проклятие, хорошо, вы все прошли. Поднимает он ладони в жесте сдаюсь, все еще пытаясь выровнять дыхание и уверенно встать, но из-за боли в сломанных ребрах, вышло у него это не без болезненного стона. Этот экзамен никто не способен пройти через спарринг по понятным причинам. Джаунин намного сильнее, быстрее и опытнее без пяти минут генинов. Этот экзамен был скорее не для вас, а для меня. Когда-то этот урок позволил мне стать тем, кто я есть. Я считаю, что те, кто нарушают правила, мусор, однако те, кто не заботится о своих друзьях, хуже мусора. Если бы вы просто наплевали на условия моего экзамена, я бы запросто принял это и поздравил вас со сдачей. Вы явно дали этот экзамен не тому человеку. Мне плевать на людей, что ничего для меня не значит. Это вовсе не говорит о том, что я не помогу своему члену команды или не буду подчиняться вам или Хокаге. Просто есть моменты, когда мои решения и желания могут отличаться от ваших. До тех самых пор, пока вы не требуете от меня абсурдных вещей, наподобие дружбы с Сакурой и Харуна, мы легко сработаемся. А ты не особо ее жалуешь? Вы ведь слышали, что она сказала вчера, разве нет? У нее пустая голова. Наивность – это не грех. Наивно считать, что мир так прост и добр по отношению к тебе или твоим желаниям. Если вы ее этому не научите, то реальный мир даст ей крепкий удар по голове. Я попробую с ней поговорить, наверное. На последнем слове Хатаки сморщился так, будто съел лимон. Видимо, он осознавал, что эта попытка обучения на тему взросления для него пройдет крайне удручающе и сложно. Изменить мировоззрение человека можно лишь тогда, когда ему преподносят разумные факты и доказательства неправильности взглядов на мир. Проблема заключается в том, что человек – это существо крайне тупое, и оно не всегда способно принимать логичные факты. Им легче жить в иллюзии, чем принимать неприятную правду. Видите, даже вы не испытываете желания проходить через это. Ладно, я думаю, что с этим мы как-нибудь сможем разобраться. В любом случае, я рад, что хотя бы двое из вас готовы сражаться плечом к плечу и не бросить в сложной ситуации. Можете сегодня отдыхать, а завтра в 9 часов мы встречаемся у резиденции Хокаге. Приступим к заданиям. Попытался состроить Какаши простую, но болезненную улыбку глаз, а после достает из-под сумки свою любимую книгу. Явно не хочет показывать, как неважно себя сейчас чувствует и что ему требуется лечение опытного меднина. На это высказывание я лишь усмехнулся и махнул рукой. Ранения за время диалога уже залечились, даже кровь, как питательный и ценный ресурс моего тела, впиталась обратно. Спустя буквально минуту после нашего диалога Харуна Сакура с бардаком в прическе уточнила, что случилось и смогли ли мы пройти экзамен. Я молча хмыкнул и пошел домой. Саски же решила ответить, что все в порядке и что Сакура может пойти домой, отдохнуть, однако завтра в 9 часов утра нам всем необходимо собраться у резиденции Хокаге. Радости ее не было предела. Мда уж, ее вовсе не обеспокоил тот факт, что этот экзамен, по сути, был пройден без ее участия. Но именно такой она человек, а потому я и не пытаюсь как-то взаимодействовать с ней. Саски всего на секунду потеряла контроль над эмоциями, проявив на лице раздражение и злость от этой реакции, но добавлять ничего не стала, лишь следовала за мной. Я обещал ей, что покажу свой дом и расскажу пару интересных фактов обо мне. Для чего мне это? Думаю, мне было скучно и хотелось поделиться этим с кем-то. Все же, даже если я и говорю, что мне не нужны люди, это вовсе не значит, что я не могу с ними контактировать и вести с ними обычные диалоги. Мне было просто интересно ее мнение и реакция. Прежде чем мы вошли на территорию моего дома, мне пришлось сначала сложить 4 ручных печати, а после взять за руку Саски для того, чтобы барьер распознавал ее, как свою. Причину этого я озвучил и ей, однако это действие все равно вызвало небольшой румянец на ее щеках. На этот раз в сердце было все глухо. Фух, отлично, похоже, визит в район красных фонарей помог решить мою небольшую проблему. Внутри дома все было неизменно. Саски вошла внутрь и сразу смогла зацепиться взглядом за фотографию моих родителей, стоящую в рамке. Четвертый, Узумаки, я полагаю, ее звали Узумаки Кушина. Исходя из слов Сарутоби Хирузина, она была крайне бойкой особой, но после выхода замуж стала крайне мягкой, нежной и теплой женщиной, хоть и, порой, кровавая хабанера иногда просыпалась в ней, что пугало абсолютно всех, кто мог стать очевидцем этой картины. Все же, на приставание с целью причинить боль она отвечала тем же и в разы больше, заработав себе такую репутацию и прозвище. Они погибли, защищая меня, и причина их гибели – это тот самый человек в маске. Все же она, как и я, была джинчурики девятихвостого, а ему очень уж хотелось заполучить этого биджу. Я не глупая, и могу понять, что ты хочешь использовать меня для того, чтобы выйти на этого человека, но я все равно искренне сожалею твоей утрате. Не нужно. Все равно они для меня ничего не значат. Они не смогли оставить на мне свой отпечаток или впечатление. Все эти разговоры о мертвых вызывают тоску и грусть. Лучше, давай поедим, а потом я передам тебе технику теневого клонирования. Она удивленно подняла бровь, не понимая, откуда такая щедрость. Считай, что это просто подарок. Ты должна была помнить, что именно я говорил о Хатаке Какаши. Я не думаю, что наши задания или тренировки будут представлять из себя что-то полезное. Скорее, окажутся пустой тратой времени. А ты ненавидишь его тратить впустую. Поняла. Она быстро все схватывает. Я принял твое существование и желание, а потому даю простую возможность продолжать тренироваться, пока наши клоны будут заниматься всякими мелкими делами. Она спокойно кивнула в подтверждение и направилась к холодильнику. Я помогу с готовкой. Все же, с начала самостоятельной тренировок у меня не было возможности готовить в твоей компании. Я решила улучшить свои навыки и хочу, чтобы ты оценил их. Ну, постарайся не посрамить свою честь, Учиха. Я усмехнулся, плюхнувшись за кухонный стул, и положил на него руки. Саске изучила содержимое холодильника, после чего поочередно достала мясо, овощи, специи и растительное масло. Я в это время спокойно наблюдал за процессом готовки. Как нож стучал по деревянной поверхности и рубил на мелкие кусочки овощи, как мясо было легко отбито и отправлено на сковородку и как ей определенно это нравилось. Завершила она все это, покрыв мясо сверху солью и специями и закрыв сковородку стальной крышкой. Мучительный запах. Все же, я не стала рисковать и решила не есть утром, так как не была уверена в том, что Какаши начнет экспериментировать со своей техникой блевания именно с тебя. Нужно больше доверять своим инстинктам. Через 10 минут все было готово, и мы принялись за обычный обед. Саске использует для этого нож и вилку, я же особо не церемонился и ел голыми руками, будучи слишком голодным, чтобы использовать вилку и нож. Это не ушло от внимания Учихи, и она решила это прокомментировать. Иногда, все же стоит изучить основы этикета и правил употребления пищи за столом. Они созданы для элегантных и аристократичных снобов. Я разве похож на одного из них? Нет, но в будущем может статься так, что ты будешь вынужден есть при влиятельных людях, и если ты не будешь знать хотя бы основ, тебя будут считать не более чем грязным дикарем. Проклятие, а ведь Сив говорила мне то же самое. Чертовы аристократы и их правила. Если еда вкусная, то какая разница, как ее есть? Аркх, ладно, все равно в будущем, я думаю, мне придется разделить с кем-то свою жизнь, и мне будут необходимы эти навыки. Ладно, как-нибудь потом. По итогу было приятно и сытно. Саске также решила сама вымыть всю посуду, несмотря на мой протест, аргументировав это тем, что ей несложно было сделать что-то подобное. Перед ее уходом я показал ей необходимые ручные печати, создав теневого клона. Благодаря активированному шарингану, ей удалось мгновенно изучить мою технику. Что ж, могу официально сказать, что слухи об Учихе действительно правдивы. Ты буквально ощущаешь неприязнь от осознания, что кто-то за один взгляд просто забирает то, что было лично твоим, но это ощущение быстро пропало в связи с тем, что я желал, чтобы она росла и становилась сильнее. Опять это странное ощущение в сердце. Еще не менее странное желание коснуться ее без какого-либо логического объяснения, следуя которому, мои руки обернулись вокруг ее правой ладони. Мягкая и нежная, несмотря на суровые и жестокие тренировки. Саске молча принимает мой странный жест, а на ее лице появляется странное изумление вместе со смущением. Я отдергиваю свою руку, отвожу взгляд и ухожу в сторону. Это было слишком чуждое, непонятное и несвойственное мне желание. Это не было похоже на сексуальное влечение, а было чем-то совсем иным, и пока я не могу с полной уверенностью сказать, что это за чувство. Я думаю, что тебе пора домой. Увидимся завтра. Да, спасибо за приглашение и еду. А ты до завтра. Саске определенно хотела сказать что-то еще, но решила не рисковать. Она слишком дорожит нашими близкими отношениями, чтобы поставить их под сомнение своим любопытством. Я прекрасно это понимаю. Я лишь надеюсь, что эти странности не будут слишком часто пробуждаться на пустом месте. Глава 10. Чувства. Мои ожидания и предчувствия касательно Хатаки Какаши полностью оправдались. Именно поэтому, когда нам начали выдавать довольно бесполезные задания Д-ранга, я не проявлял никого удивления, переходящего в недовольство и раздражение, а все потому, что ожидал этого исхода. Эти задания представляли из себя обычную человеческую рутину наподобие. Прополоть поле, убрать или перетащить вещи, поймать кота и, судя по взгляду Умина и руки, это как будто стало у них некой традицией. В общем, я не имел ничего против траты времени на эти бесполезные задания, а все потому, что я и Саске могли выполнять их с помощью нескольких теневых клонов. Какаши не был против, так как мы имели с ним договоренность. На протесты и жалобы Сакуры было сложно не реагировать, а все потому, что ей казалось, что это нечестно по отношению к ней. Если она не хочет работать, то пусть хотя бы предоставит причину для того, чтобы в ней не участвовать. Она должна принять для себя роль простого трудящегося червя или же возомнившейся о себе невесть что девчонки, однако ничего из этого она выбирать не хочет. Просто, видите ли, работать не хочет. Да мне легче просто сломать ей руки или ноги и отправить в больницу. будет обоснованная причина. Я развеял своих теневых клонов и решил просто молча подойти к ней и положить свои ладони на ее плечи. Учитывая разницу в росте и мою светлую улыбку, данное действие быстро выбило из нее всю храбрость претендовать на вакансию на место бездельника. «Сакура, давай так, если ты не хочешь работать, то я, так уж и быть, просто создам за место тебя еще одного теневого клона, и он заменит тебя, так как мой клон будет выполнять тот же объем работы, если не больший, однако у меня одно важное условие. Ты в это время будешь тренироваться вместе с Хатаки Какаши. Ты должна узнать у него свои слабые и сильные стороны, а также выявить путь, по которому ты будешь следовать. Я не требую от тебя того, чтобы ты стала такой же сильной, как Саске, но я прошу тебя просто быть полезной нашей команде. Я очень, понятно, выразился. Энно, проснись, твою мать, проснись. Схватил ее за плечи так, будто в действительности хотел разбудить. Она заметно испугалась резкого изменения в моем лице. Я источал раздражение и злость. Какие еще, блять, но? Я что говорю с ней на разных языках? Ты мечтаешь о так называемом достойном шиноби, но задумывалась ли ты о том, что ты можешь ему предложить? Такими, как ты, этот мир заполнен до краев, а сильный и достойный мужчина будет всегда искать сильную и достойную женщину. Это обычная математика. Мужчина, что имеет много плюсов, всегда будет искать девушку, у которой также будет много плюсов. Никакой, в здравом уме, мать вашу, мужчина, не будет тратить время на женщину, что не будет соответствовать его стандартам. Это реальный мир, а не сказка, где ты являешься ее главным героем. Именно поэтому я прошу тебя просто проснуться и взглянуть на себя со стороны. Эта речь сильно ее задела, отчего она убежала в слезах, и никто не был уверен в том, когда именно она вернется. Я ожидал этого, так как, по сути, я потоптался на ее огромной самооценке и ее мечте. Однако, на свою мечту всегда нужно смотреть реалистично, как и на свои шансы на ее осуществление, а не жить вместо этого в комфортной иллюзии. Спустя 5 минут после этого диалога,